Имперский провидец 2, глава 1. Я сделал то, чего противник точно от меня не ожидал. Уклонившись от хелицеров, ткнул всеми пятью пальцами в глаза паука. Попал в один или два, но это дало мне время разорвать дистанцию. Паук тряхнул головой и издал быстрый щелкающий звук. Вокруг него закружился алый эфирный вихрь. Я снова выставил щит, чувствуя, что мой энергетический запас на исходе. У меня осталось совсем немного сил, чтобы выжить в борьбе с этой тварью. «Оскар!» — крикнул я снова, но тишина была абсолютной. Черное поле вокруг не просто глушило звук, оно отрезало любую связь с внешним миром. Я даже не могу поглотить новую энергию, потому что эфирные нити огибают купол. Держа щит на минимальной мощности, я ждал, когда паук атакует. Мое сердце билось быстро, но разум оставался холодным. Я сосредоточенно перебирал варианты того, что могу сделать. Оружия нет, голыми руками с пауком не справиться. Остается только одно. Я должен вспомнить любое боевое плетение из книги и применить его впервые здесь и сейчас. Фокусирующий кристалл поможет. С ним моя энергия будет более концентрированной. Мысли пролетели за долю секунды. Паук бросился на меня. Странно, что с его размерами он не сразу решился на лобовую атаку. Я отпрыгнул в сторону, чуть не споткнулся об разрушенный забор, подхватил с земли обломок кирпича и швырнул в морду твари. Стена, кирпич. Я могу создать эфирный барьер. Пусть плетение не боевое, но сейчас пригодится. Я вырвал из кармана фокус, обернул шнурок вокруг пальца, а кристалл зажал в кулаке так, чтобы торчал лишь кончик. Паук прыгнул. Я рванул в сторону, чувствуя, как хелицеры щелкнули в сантиметре от головы. Перекатившись через себя, я вскочил на ноги. Кристаллом вывел нужные символы, но противник сорвал плетение, выстрелив эфирной струей. Щит лопнул, меня ударило в грудь. Я пролетел пару метров и рухнул на землю. Перед глазами вспыхнуло, а грудь пылала. Такое чувство, будто к ней прижали раскаленную сковородку. Резво перебирая всеми лапами, паук бросился ко мне. Или сейчас я создам барьер, или мне откусит голову. Синеватая стена, тонкая как стекло, возникла на пути врага. Он врезался в нее, по стене пошли трещины. Отдача ударила мне в грудь, выбив дыхание. Голова закружилась, перед глазами все поплыло. Слишком много энергии ушло на эту стену. Я перекатился за дерево, вынимая из кармана фокусирующий кристалл. Паук развернулся, его 8 глаз сверкали яростью. «Попробуй еще». Я сжал кристалл и снова вывел формулу барьера, слегка изменив ее. Эфир сгустился в крошечный куб размером с кирпич. Я швырнул его на переднюю лапу паука. Паук дернулся было вперед, но эфирный кирпич крепко прижал его лапу к земле. Вокруг него снова закружился алый вихрь. И в этот момент я создал второй кирпич в воздухе над головой паука. И не пожалел энергии, чтобы обрушить его вниз со всей силы. Раздался противный хлюпающий звук. Паук задергался, сползая на бок, по морде потекла черная слизь. Своим ударом я выбил ему как минимум пару глаз. «Работает», покачнувшись, подумал я. Голова кружилась все сильнее, во рту пересохла, грудь продолжала гореть, будто ошпаренная. Но я не обращал на все это внимания, сосредоточившись на схватке. «Хочешь еще один кирпич, паучера? Получай. А как насчет еще одного?» Но с каждым ударом мир плыл перед глазами. Ноги подкашивались, а пальцы немели. Еще немного, и я просто потеряю сознание. Надо разорвать черный купол. Тогда мне на помощь придет Оскар. Вместе мы победим эту тварь. Зайдя за спину пауку, я посмотрел на плетение купола. Оно было сложным, как искусное кружево, и разбираться в нем не было ни сил, ни времени. Я решил поступить грубо. Собрав остатки энергии, выпустил ее через кристалл тонким и острым, как лезвие, полумесяцем. В черной вуале возникла трещина, в которую тут же скользнула ближайшая эфирная нить. Я тут же прицепился к ней, чтобы получить хоть крохи энергии, и выкрикнул: «Оскар!» Феникс появился через долю мгновения. В виде чистого эфира ворвался под купол и со вспышкой обрел облик Феникса. Пронзительно вскрикнув, он резко взмахнул крыльями. Огненный вихрь врезался в паука, отшвырнув его к дубам. Оскар, расправив крылья, зажег кольцо огня вокруг монстра. «Помоги доломать», указывая на щель в куполе, сказал я. Фамильяр подлетел и сумел порвать еще одну часть плетения. Я протиснулся наружу и выкрикнул: «Гвардия, тревога!» Несколько секунд, и раздался протяжный вой сирены. Со стороны ворот прозвучал рев заведенного мотора. «Оскар, сюда!» — позвал я. Феникс вылетел из купола, на ходу гася огонь вокруг паука. И тот, понимая, что добыча ускользнула, снял купол. Как раз в этот момент из-за поворота вылетела машина с фамильным гербом Зориных. Она резко затормозила, и наружу выпрыгнули 4 гвардейца с автоматами. «Что это за тварь?» Один из них побледнел. «Какая разница?» «Огонь!» — рявкнул начальник гвардии. Загрохотали автоматы, одновременно с ними Оскар выпустил очередную волну огня. Паук метнулся в сторону, но увернуться от пуль ему не хватало скорости. Часть из них с искрами отскакивали от его хитина, но некоторые вонзались вплоть. Я снова сотворил эфирный куб, прицелился и швырнул его в морду твари. Одна из хелицер с треском сломалась пополам, черная жижа брызнула на траву. Паук завизжал, дернулся и исчез, оставив после себя лишь дымящуюся воронку. Оскар сделал круг над ней, будто убеждаясь, что угроза устранена, и опустился на землю рядом со мной. Гвардейцы меняли магазины и озирались. Со стороны поместья прибежал еще один отряд. «Отключите сирену», — приказал я, устало садясь прямо на гравийную дорожку. «Есть», — ответил начальник гвардии и передал приказ по рации, а затем посмотрел на меня. «Ваше благородие, кто? Что это было? Меня хотели убить, вот что это было», — проговорил я. «А вот кто хотел это сделать? Большой вопрос». На месте, где исчез паук, светился знакомый эфирный след, закольцованный, как на местах похищений. Фамильяр Лужкова или чей-то еще, или вовсе это было эфирное существо. Непонятно, действует ли оно само по себе. Но ясно только одно, это точно оно похитило девушек. Кто-то вздумал играть со мной в кошки-мышки. И эта игра только начиналась. Посмотрим, кто будет кошкой, а кто мышкой. Хорошо, что я вовремя вспомнил формулу эфирного барьера, о которой читал в книге. Из этой же книги я знал, что барьеру можно придать любую форму, поэтому и догадался использовать его не только в качестве защиты, но и как оружие. А преступник, получается, не просто знает, что мы его ищем, а захотел избавиться от меня. Надеюсь, с Дмитрием все в порядке, надо ему позвонить. Я достал из кармана телефон и набрал номер Кретова. Он ответил почти сразу. «Что, не спится?» – спросил он. Судя по звукам на фоне, он все еще был за рулем. «Как-то не очень. Возле поместья на меня напало эфирное существо в облике огромного паука. Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Дмитрий. «Да, только силы совсем кончились. Я сумел создать эфирный барьер, представляешь? Делал из него кирпичи и кидал в эту тварь. Было весело», – улыбнулся я. Кретов вдруг рассмеялся и сказал. «Хорошо, что бодрости духа не теряешь. Значит, паук, он самый. Когда на помощь прибыли Оскар и мои гвардейцы, он сбежал, телепортировался. После него остался такой же закольцованный след, как мы с тобой уже видели. Неужели?» Тон наставника сразу стал серьезнее некуда. «Значит, тебя хотел убить похититель. Несомненно, это мог быть Лужков, ведь его фамильяр как раз паук, но этот отличался. Он был намного больше. Не исключено, что паук-алхимика умеет менять размер. Ладно, я скоро приеду. Не стоит, здесь нет ничего интересного», сказал я, рассматривая эфирный след. «Такое же кольцо и символы из кодекса Умбры. Пока что их отчетливо видно. Мы объявим Лужкова во всеимперский розыск», пообещал Дмитрий. «Подозрения на его счет только что серьезно усилились». «Серьезнее некуда», согласился я. «Когда я проснулся на следующее утро, то не мог вспомнить, как добрался до кровати. Кажется, гвардейцы довезли меня до дома на машине. Потом в холле тетя Варвара с кем-то еще обеспокоенно спрашивали, что случилось и в кого стреляли. Не помню, что я ответил. А теперь вот я лежал на кровати в той же одежде, что проходил весь прошлый день. Даже раздеться сил не хватило, хорошо хоть обувь снял. Зато сейчас я чувствую себя удивительно бодро. Приму контрастный душ, выпью кофе и буду как новенький». Глянул на часы и увидел, что уже почти час дня. «Да, неудивительно, что я так хорошо выспался», — сказал я сам себе. «Ну и ладно, после двух почти бессонных ночей можно себе позволить». Я помылся, побрился и надел чистую одежду. Попросил повара пожарить мне кусок говядины и с удовольствием съел его, приправив острым соусом и закусывая свежим хлебом. Как раз когда я закончил с мясом, у меня зазвонил телефон. Это была Полина. «Вот это неожиданность, и весьма приятная. Доброе утро. То есть день», — сказал я. «Добрый, ваше благородие. Как себя чувствуете? Рука не болит, если ты об этом», — сказал я, глядя на ободранную вчера ладонь. «Испачканный бинт я снял, ссадины уже покрылись корочкой, так что все было в порядке. Я о том, что на вас напали ночью. Мы же вроде вчера перешли на «ты», Полина. Давай без лишней вежливости. У меня все хорошо, а как у вас? Звоню сообщить, что мы объявили Лужкова в розыск и усилили наблюдение за его домом, доложила Реутова. Он до сих пор там не появлялся, поэтому отправили патрульных проверить дома его знакомых и родственников. Что ж, спасибо. Хотя я почему-то не думаю, что это был фамильяр нашего алхимика, сказал я. Дмитрий Анатольевич собирается куда-то съездить, опросить людей. Он сказал, что обычным людям туда нельзя. В голосе Полины просквозила обида. Он сказал, если смогу до вас до тебя дозвониться, то он хочет, чтобы ты поехал с ним. Скажи, что поеду. Спасибо, Полина. Пожалуйста, ответила она и сбросила звонок. Кретов приехал через 20 минут. Я уже ждал у ворот, попивая кофе. Сегодня с молоком и сахаром. Организм требовал компенсации за вчерашнюю бойню. Запрыгивай, Дмитрий открыл дверь, не заглушая двигатель. Я сел на пассажирское сиденье и хлопнул дверью. Кретов вывернул руль, и мы сразу поехали в город. Рассказывай, глянул на меня наставник. Я коротко описал нападение, след, исчезновение паука. Кретов слушал, не перебивая, лишь иногда цокая языком. Это не Лужков, заключил он, когда я закончил. Его фамильяр вряд ли на такое способен. Да, он довольно силен, но не настолько. Тогда кто-то пытался его подставить, сказал я, сделав глоток кофе. Сначала дневник, затем паук. Нас явно пытаются натолкнуть на мысль, что именно Василий тот, кого мы ищем. Я думаю, что это Сытин. Грубовато для него, качнул головой Дмитрий. Но сейчас мы кое-что проверим и будем точно знать, Лужков это или нет. Едем в чертяку, уточнил я. И Кретов молча кивнул. Довольно скоро мы добрались до бара провидцев. Я снова сам открыл иллюзорную дверь, и мы спустились по лестнице вниз. Двухметровый громила с кулоном в виде топора все так же сидел у входа, будто никуда не уходил с прошлого раза. Увидев нас, он встал и преградил путь, сложив накачанные ручища на груди. «Барон Зорин», — Рок фыркнул, узнав меня, — «решил выпить так рано? Почему бы и нет? Вчера у меня был тяжелый день». «И позавчера не особо легче», — ответил я. «Пропуск», — буркнул охранник. «Я призвал плетение, сохраненное в моей ауре с прошлого раза». Дмитрий сделал то же самое. Рок молча кивнул и убрался с пути. «Кстати, этот твой кулон, артефакт», — уточнил я, проходя мимо. «А ты попробуй устроить в баре проблемы, и узнаешь», — ответил здоровяк, щелкнув по топору ногтем. «Как-нибудь обязательно попробую», — подмигнул я. В баре в это время было тихо, из посетителей, только старик в углу, шептавший что-то в кружку с пивом. Бармен-сатир, жуя зубочистку, не спеша натирал бокалы, но за стойкой, изящно облокотившись, сидела Жанна. Сегодня она была в коротком обтягивающем топе и еще более короткой, но не менее обтягивающей юбке. Стройные ножки покрывали сетчатые чулки. «А во, какие люди!» Она приподняла бровку и тонко улыбнулась. «Барон Зорин и следователь Кретов. Честь какая!» Ее голос тек, как теплый мед, но я знал, под этой сладостью полной яда. Достаточно было вспомнить, сколько энергии вытянуло из меня простое прикосновение к этой бестии. А я вчера и так потратил много сил, когда ставил метки и дрался с пауком. Сегодня противостоять ее чарам будет куда труднее. «Здравствуй, Жанна!» Я встал у стойки за метр от нее и подал знак бармену. «Минеральной воды с лимоном». Сатир кивнул, вытащил из холодильника бутылку и лимон, а затем ловко подкинул фрукт и также ловко отрубил от него кружок прямо в воздухе. Кретов подошел к брюнетке, тоже сохраняя расстояние, и стукнул костяшками по стойке. «Мы хотим спросить у тебя кое-что, красавица». «О, я всегда открыта к вопросам и предложениям». Жанна повернулась к Дмитрию и откинула волосы, обнажая шею, особенно к предложениям. «Василий Лужков, алхимик, изгой конгрегации. Видела его вчера здесь?» Жанна медленно облизнула губы, глядя на меня. «Может, сначала выпейте? Здесь появился новый ликер, слезы ангела», — предложила она. «Не время для игр». Я почувствовал, как при взгляде в красные глаза Жанны в висках застучало. «Лужков был здесь или нет?» Брюнетка наклонилась вперед, позволяя взгляду скользнуть по глубокому вырезу топа. Она легла на стойку и соблазнительно взглянула мне в глаза снизу вверх. «Все, что я знаю, барон Зорин», — прошептала она, стоит поцелуя. Кретов закатил глаза и проворчал. «Жанна, мы не в детсаду, а от тебя мне ничего не нужно, Димочка». Красотка не отрывала глаз от меня. «Я хочу, чтобы меня поцеловал он». «Голодная, возьми моей энергии», — предложил Кретов и протянул к Жанне мозолистую ладонь. «Неа», — игриво улыбнулась он, — «я хочу барона Зорина поцеловать. Для начала». Мы продолжали смотреть друг другу в глаза, и мне казалось, что в зрачках брюнетки пляшет пламя, такое опасное и такое манящее. Я бы соврал, если б сказал, что мне не хотелось попробовать ее губы на вкус. Даже зная, насколько она опасна, все равно попадаешь под ее чары. Это и есть ее главная угроза. «Эй, Донакт», мой наставник обратился к бармену, «ты видел здесь вчера? Вы же знаете, Дмитрий Анатольевич, я не имею права об этом говорить», — сразу же прервал его сатир. «Простите». «Да, знаю», — буркнул Кретов. «Попробовать стоило». «Ладно, Григорий, пойдем отсюда». «Я не собираюсь уходить с пустыми руками», — сказал я и встал. Дмитрий покачал головой. Жанна улыбнулась и грациозно, как кошка, поднялась со стула. Приблизилась ко мне, подошла вплотную, обдав терпким ароматом духов и похоти. Ее глаза горели, губы блестели, как сочный фрукт. Дыхание пахло гранатом. «Не хочешь обнять меня?» — прошептала она. «Прижать к себе, ощутить, каково мое тело на ощупь?» «Нет», — ответил я, — «к делу». Потянулся к ней, а Жанна резко сократила дистанцию, будто собираясь меня укусить. Поцелуй обжег, как раскаленное клеймо, не страстью, ледяным холодом, высасывающим жизнь. В ушах зазвенело, пол поплыл под ногами. Я вцепился в стойку, чувствуя, как эфир щедрым потоком покидает мое тело. Она отстранилась первой, томно вздохнула и поправила челку. «Какой ты вкусный!» — Жанна провела языком по нижней губе. «Жаль, мы видимся так редко». «Лужков», — прошипел я, едва стоя. «Не видела», — она пожала плечами, поправляя топик. «Что?» — вскрикнул Кретов. «Ты что, решила водить нас за нос, проклятая ша?» «Осторожней, Димочка». Брюнетка резко выставила палец, и ее голос зазвенел сталью. «Ты знаешь, я терпеть не могу это слово». «Да мне плевать. Ты сказала, что ты что-то знаешь. Проблемы?» Рядом тут же нарисовался Рок, держась за свой кулон. «О, ну наконец-то», — улыбнулся я. «Посмотрим на твой артефакт в действии. Тебе это не понравится», — прорычал охранник. «Все в порядке, малыш», — промурлыкала Жанна. «Дима просто не так меня понял. Сейчас они с бароном получат, что хотят, и спокойно уйдут». «Да, мы сами решим, когда нам уходить», — сказал я и залпом выпил свою минералку. После поцелуя с Жанной в глотке пересохло, будто я только что вернулся из пустыни. Вкус ее губ, который казался сладким, в послевкусии был горьким, как пепел. Рок что-то буркнул и вернулся к двери. «Выкладывай», — сказал я, стукнув стаканом о стойку. «Я его не видела, потому что уехала довольно рано. Один провидец захотел провести со мной ночь», — кокетливо начала она. «Но потом я слышала, что Лужков здесь был. Он выпил целую бутылку имбирного счастья, не так ли, Донакт?» «Имбирное счастье вчера закончилось», — уклончиво ответил тот, и это явно означало «да». «Спасибо, ты от нас не дождешься, бестия», — пробурчал Дмитрий, нацепил свою шляпу и заторопился к выходу. «Идем, Григорий. Может, тоже хочешь поцелуй?» «На прощание», — рассмеялась Жанна ему вслед и посмотрела на меня. Она взяла со стойки блестящую, черную сумочку, достала из нее визитку и протянула мне. «Если будет скучно, звони. Я всегда придумаю, как тебя развлечь, барон Зорин». «Нет, спасибо», — сказал я и положил на стойку купюру, рассчитываясь за воду. «Очень жаль», — надула губки брюнетка. «Но знай, сегодня ночью я точно тебе приснюсь. Связь после поцелуя ты так просто не разорвешь. И в твоем сне мы будем делать такое. О, тебе понравится. Только во сне тебе и удастся меня соблазнить», — усмехнулся я. «До скорого. Пока-пока, барон Зорин». Выйдя на улицу, я сел в машину Кретова. Он уже был за рулем, раздраженно постукивая пальцами по рулевому колесу. «Почему ты к ней так враждебно относишься?» — спросил я. «После поцелуя ты еще не понял, она пиявка или даже хуже, питается нашей энергией. Если ей не позволить, ничего не случится. У тебя с ней что-то было?» Дмитрий завел мотор и только потом ответил. «Было, лет 20 назад». «Сколько? Но ей же самой на вид 20 с небольшим. Жанна не стареет, точнее, стареет очень медленно. Она такая, сколько я ее знаю», — Кретов вывернул руль. «Ладно, поехали. С главным делом пока тупик. Мы только поняли, что кто-то хочет подставить Лужкова. Это может быть пожиратель снов?» — спросил я. «Или он не настолько разумен?» «Трудно сказать, его способности до конца неизвестны. Давай пока отвлечемся от этого, надо заняться текучкой. Мне утром доложили о том, что какой-то эфемер грусти обрел слишком большую силу и вгоняет людей в одной больнице в депрессию, надо разобраться. Остаток дня мы занимались этим эфемером, который и правда оказался силен, а также другими мелкими делами. Для меня это было полезно, я увидел другую сторону работы полицейского провидца, не самую интересную. Рутина есть в любой деятельности, и это не исключение. На закате мы с Дмитрием перекусили в недорогом кафе, и он собирался отвезти меня домой. «У тебя не было времени изучить ту тетрадь, которую дал Прохор?» – спросил он. «К сожалению, нет», – ответил я. «Сегодня вечером обязательно займусь, информации там немного». «Это хорошо», – кивнул Дмитрий, и мы направились к выходу из кафе. «Обязательно расскажи, что там». Мы резко застыли на пороге и посмотрели друг на друга. Мы оба одновременно ощутили, будто кто-то дернул наши сердца за ниточки. «Метка», — сказал я. «Метка», — эхом ответил Кретов, уже создавая поисковое плетение. «Кого-то из девушек снова собираются похитить». Глава 2. Сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из груди. Мы понеслись к машине, и Кретов на ходу кинул мне ключи. «Веди». Я молча кивнул. «Дмитрий сейчас должен удерживать плетение, чтобы не потерять девушку». Мы запрыгнули в машину, и я тут же вдавил педаль газа в пол. Между рук Кретова распустилась тонкая эфирная вуаль, на которой пульсировала красная точка. «Так, на север». «Кто у нас на севере?» «Твою мать!» – прорычал наставник и повернулся ко мне. «Звони Полине». «Вызов идет», – я приподнял телефон и включил громкую связь. «Ведь я знал, что эфирные метки – не спутниковые маячки. Мы не можем видеть точное расположение на карте, только направление». «Алло», — раздался голос Реутовой. «Полина, срочно», — рявкнул Дмитрий. «Мы рядом с метро Нагорная. Кто из потенциальных жертв на севере от нас?» «Почти все», — слегка растерянно ответила Полина. «Нет-нет, совсем на севере», — раздраженно выкрикнул Кретов, мельком глянув на свою вуаль. «Возможно, замкат, там только одна возможная. Позвони ей, срочно, а затем всем ближайшим. Если будут уточнения, я сообщу». «А что с Лу?» Я сбросил звонок. Город мелькал за окном, как кадры из плохого триллера под полицейскую сирену. Я сжимал руль в руках и нарушал все правила, торопясь на север столицы, где прямо сейчас похищали девушку. Полицейским провидцам и такое позволялось. «Сколько у нас времени?» Паук в тот раз исчез мгновенно. «Но, может быть, чтобы забрать кого-то другого, ему надо подготовиться». Только тут я сообразил, почему родственники похищенных ничего не слышали. Монстр наверняка использовал такой же черный барьер, которым накрыл меня. Мысль промелькнула как бы между делом. Я надавил на клаксон, пролетел на красный и выехал на перекресток. Справа загудел грузовик, который не успевал затормозить. Я добавил газу и проскочил в последний момент. «Так, я понял, понял», — воскликнул вдруг Дмитрий, развеял плетение и схватил рацию. «Центр, я провидец. Все свободные наряды в Марфина, Ботаническая, 17. «Провидец, что у вас?» — пробубнил центр. «Новое похищение, прямо сейчас. Нужен артефакт запечатывания, провидцы из других отделений, полный комплект. Перекройте все улицы вокруг адреса». «Вас понял, провидец». «Притопи, Григорий», — вешая рацию на месте, процедил Кретов. «Я себе не прощу, если опоздаем». Я лихо вошел в поворот. Для меня дело было даже не в работе. Я просто не хотел, чтобы погибла еще одна невинная девушка. Мы примчались за 7 минут. У подъезда уже стояли две полицейские машины. Из окна третьего этажа лился белесый свет, мерзкий, ядовитый как гной. Я выскочил из машины первым, даже не заглушив мотор, и побежал к подъезду. Кретов был на шаг позади меня. Лифт стоял на 6-м этаже, так что я побежал наверх пешком. На лестнице пахло жареной рыбой. Такой обыденный, даже уютный аромат. Кто-то сейчас готовит ужин и не подозревает, что творится в соседней квартире. На площадке третьего этажа валялся молодой оперативник, лицо в крови, рука неестественно вывернута. Рядом с ним сидел, перевязывая раны, другой полицейский. Девушка, одетая лишь в рваную футболку и трусики, прижалась к стене, зажимая рот ладонью. Ее метка на шее пульсировала красным. «Где?» — только и спросил я, ловя дыхание. «Там», — также коротко ответил полицейский, кивая на квартиру, дверь которой была приоткрыта. Я на ходу скинул ветровку и вручил ее почти обнаженной девушке. Она пробормотала вслед «спасибо», но я едва услышал. Мы с Дмитрием ворвались внутрь. Кретов держал наготове плетение, и я тоже был готов в любой момент поставить барьер. В коридоре, освещенным тем самым гнойным светом, стояли еще двое полицейских. Через распахнутую дверь они смотрели в комнату, не отрываясь. На пороге лежал запечатывающий артефакт. Металлический шар с шипами, покрытый синими рунами. Я подошел к дверному проему и увидел его. Смешанные чувства. С одной стороны, я разочарован, что не вижу перед собой знакомого паука. С другой стороны, впечатлен тем, насколько опасная тварь мечется по комнате, накрытая куполом артефакта. Существо напоминало комету с длинным хвостом, сотканную из тени. Из передней части торчали когтистые лапы, а узкие красные глаза то возникали, то исчезали по всему телу. Монстр издавал звук на грани слышимости, от которого закладывало уши. «Это кто-то другой», — сказал я. «Пожиратель снов. Неужели попался?» Кретов вытер лоб и хрипло рассмеялся. «Теперь в конгрегации мне должны дать премию. Не забудь, что я ставил метку. Рассчитываю на долю», — улыбнулся я. «Эй, мужики, а мы его схватили, вообще-то», — пробасил оперативник. «Игоря вон порвать успело это. Что это за хрень вообще? Пожиратель снов, я же сказал», — пробурчал Дмитрий. «Вы свободны, парни, дальше мы сами. Спасибо за помощь», — искренне сказал я. Оперативники кивнули и молча вышли из квартиры, закрыв за собой двери. Дмитрий вздохнул и внимательно осмотрел существо, а оно продолжало метаться туда-сюда, издавая низкий булькающий звук. «Это точно не он», — сказал я, — «иначе бы давно исчез. Артефакт ведь не блокирует телепортацию?» «Нет», — буркнул Кретов. «Хочешь сказать, это совпадение, что он напал на одну из девушек с меткой?» «Похоже на то. Паук телепортировался моментально, а сюда успели прибыть оперативники. К тому же паук блокировал звуки. А если мы опросим соседей, я уверен, они скажут, что слышали шум. Ты наверняка прав, но проверить мы обязаны. Фокус». Дмитрий бросил взгляд на меня и заметил кристалл у меня в руке. «Вижу, при тебе. Ты что, создаешь плетение с его помощью?» «Да, с пауком это спасло мне жизнь», — ответил я. «Только не увлекайся. На твоем ранге допустимо использовать катализаторы. Но с твоим талантом лучше сразу браться за прямое управление эфиром. Однако сейчас он тебе пригодится. Начинай концентрировать энергию», — сказал Кретов и достал из кармана кусок мела, который искрился на свету и источал слабый эфирный дымок. Я принялся кружить фокусирующим кристаллом против часовой стрелки, пока наставник чертил вокруг существа диагностический круг. Он сразу же привязывал к нему текущие мимо эфирные нити, и круг начал светиться. Пожирателю снова это не понравилось. Он издал возмущенное бульканье и принялся бить когтями по куполу. В передней части открылась дюжина красных глаз, из них, будто змей, выползли извилистые жгуты эфира. «Что, не нравится? Пора ответить за все, что ты сделал», — злорадно оскалился Дмитрий. Существо будто нахмурилось и вдруг смялось, будто кусок пластилина, сжатый в кулаке. Затем оно опять приняло форму, но теперь оно было человеком, женщиной, если точнее, молодой и красивой, в скромном платье с цветами. Ее лицо почему-то казалось мне знакомым. «Дима», тепло улыбнувшись, сказала она, «может, сегодня ты останешься дома?» Кретов замер. Мелок едва не выпал из его руки, но затем наставник сжал его с такой силой, что сломал пополам. «Ах ты, сука!» — прорычал он. Отбросив обломки мела, он двумя руками принялся творить плетение. Десяток символов, заключенных в круг, добавочные треугольники по краям. Такого я даже в книгах не встречал. Десяток эфирных шипов выросли полукругом, словно корона, и ударили по твари, принявшей облик женщины. Вместо крика из горла иллюзии вырвалось низкое бульканье, и пожиратель снов вернулся в истинную форму. «Получил, ублюдок, это мы только начали», — глухо произнес Кретов. «Что это было?» — спросил я. «Он умеет залезать в головы людей. Залез в мою, как видишь». Монстр обратил взор на меня и тут же превратился в Сергея. «А теперь вы твою», — закончил Дмитрий. «Я ничего не чувствую. Ты и не можешь почувствовать. Защититься от этой твари тоже нельзя. Многие пробовали», — качнул головой Кретов. У фальшивого Сергея были черные глаза. Они вытекали из орбит, оставляя полосы глубоких ожогов, словно по щекам моего брата текла раскаленная нефть. Он дрожал, обхватив себя руками, ногти на которых были сорваны. «Спаси меня, брат!» — умоляющим тоном выкрикнул он. «Уймись, ты меня не обманешь!» Я улыбнулся, но улыбка была слегка вымученной. «Смотреть на то, как страдает мой брат, даже на 100% зная, что это иллюзия. Ничего приятного в этом нет. Ладно, хватит представлений. Дмитрий рассыпал по кругу зеленый порошок и посмотрел на меня, начиная пульсацию. Порошок зашипел, коснувшись пола, а я стал мелкими порциями выпускать энергию через кристалл. Пожиратель дернулся и снова вернулся в обычный облик. Его аура проступила явственнее, клубящиеся черные вихри с вкраплениями алых искр. Я видел в ней много интересного, но ничего знакомого. «Не вижу никакой связи с похищениями», — сказал я, водя кристаллом над самым большим вихрем. «Если бы он недавно убивал, рядом с ним была бы энергия смерти». «Ни одного символа из Умбры», — задумчиво подтвердил Дмитрий, почесывая небритую шею. «Да откуда бы им тут взяться?» — удивился я. «А ты думаешь, они в книге сами по себе появились?» «Создатели кодекса Умбры научились всяким проклятиям и темным ритуалам от злых духов», — объяснил Кретов. «Но теперь мы уже точно можем сказать, что эта тварь с похищениями не связана». Пожиратель дернулся, ударив щупальцем по барьеру. Во все стороны полетели искры. «Значит, случайность?» — спросил я, опуская кристалл. «Он просто напал на первую попавшуюся жертву? Может быть, а может, ему тоже интересны девушки, рожденные в день парада планет?» Дмитрий разорвал диагностический круг коротким жестом. «Как бы там ни было, сейчас мы с тобой изгоним его». «Как? Подходящих артефактов у нас нет», — наставник огляделся, будто артефакты могли лежать где-то в комнате девушки. «Значит, справимся своими силами. Плетение сложное, но ты мне поможешь. Сейчас объясню, что нужно делать. Мы вдвоем создали заклинание изгнания, которое буквально представляло из себя врата в другое измерение. Не телепортация, а что-то вроде сливного отверстия для эфира. Опасная вещь. При неправильном использовании может создать неконтролируемые магические аномалии. Но Кретов решил рискнуть, и я полностью его в этом поддерживал. Оставлять такое опасное существо в нашем мире нельзя. Когда мы активировали плетение, воздух затрещал, врата вспыхнули ослепительным светом. Пожиратель закричал и задергался, его теневое тело начало распадаться на черные хлопья и втягиваться в слив. «Возвращайся в бездну», — сказал ему напоследок Дмитрий. Последняя вспышка. И комната опустела, от существа остались лишь эфирные разводы, парящие в воздухе. «Ну что, можем гордиться собой?» – спросил я. «Еще бы, эта тварь 20 лет терроризировала Москву. Хорошо, что надолго впадала в спячку. Но теперь, если пожиратель вернется, то не раньше, чем в следующий парад планет. Пойдем отсюда», – Дмитрий махнул рукой. «А ты не шутил насчет награды в конгрегации?» «Не шутил. Получишь свою долю, не переживай». «Да я и не переживаю, просто мне приятна мысль о том, что эти подлецы будут вынуждены нам заплатить», — улыбнулся я. «Да», — хмыкнул Кретов, — «меня тоже это радует». Мы вышли в подъезд, поговорили с оперативниками и девушкой, объяснили ей, что лучше пару дней пожить в другом месте, пока остаточная энергия монстра не развеется. Когда мы сели в машину, я спросил, что это была за женщина, облик которой принял пожиратель, сам не догадываешься. Буркнул Дмитрий. «Твоя жена?» «Да, только сразу учти, я не хочу об этом говорить». «Хорошо», не стал допытываться я. «Подбросишь до дома?» «Угу», мрачно промычал Кретов, заводя мотор. «Хорошая работа, ученик. Растешь не по дням, а по часам, по минутам даже». «Спасибо, стараюсь. Быстрее бы разобраться с этим делом. Хочется иметь больше времени на обучение», сказал я. «На практике намного лучше, поэтому не расстраивайся». Кретов высадил меня у ворот, даже не заглушив двигатель. Его профиль в свете фар казался каменным, все еще застывшим в той минуте, когда пожиратель принял облик его жены. Я не стал спрашивать снова, некоторые раны лучше не трогать. Дом встретил тишиной, все зорины, кто был дома, давно спали. Вот еще одно дело, на которое у меня не хватает времени. Как глава, я должен объединить род. Но большинство из членов семьи старается меня избегать. Дворецкий принес мне телятину с печеным картофелем. Я с удовольствием съел ее, чувствуя, как тепло растекается по желудку и затем по всему телу. Затем отправился в хранилище, куда поручил Оскару положить тетрадь Прохора. Я взял ее и плюхнулся в кресло у камина. Огонь уже догорал, но света мне хватало. Страницы пахли болотной гнилью и дымом. Прохор писал неровным почерком, будто торопился запечатлеть свои мысли. Легенды о теневых странниках, пожирающих эфирные тела людей, рассказы о деревнях, где жители умирали во сне после встречи с черным ветром. Ни дат, ни имен, только намеки, обрывки. В год великой засухи явился он. Трое суток плакали матери над колыбелями, пока старейшина не принес жертву. Я перевернул страницу. Выцветшая зарисовка существа с десятком щупалец. Увидев рисунок, я крепче сжал тетрадь. Да, это та самая тварь, что я видел рядом с Сергеем. Далее, отчет о случае 1843 года. Провидец Игнат Слепой разорвал связь между духом и проклятой жертвой. Как именно, не объяснено. Просто пометка на полях. Сила требует жертв. Или великой воли. Угли в камине потрескивали, рассыпаясь в пепел. Я откинулся на спинку кресла, чувствуя, как веки тяжелеют. Провидцы прошлого могли выстоять против таких чудовищ. Но у них были знания, ритуалы, артефакты. Сила, в конце концов, в те времена провидцы были намного мощнее, чем нынешние. А у меня, потрепанная тетрадь и немного базовых плетений в арсенале. Рука сама потянулась к фокусирующему кристаллу в кармане. Холодный камень напомнил о сегодняшнем событии. О том, как эфир рвался из пальцев, подобно вожжам ретивого коня. Когда мы изгоняли пожирателя, я чувствовал власть и силу. В тот момент я понял, что действительно могу сделать этот мир лучше, ликвидируя таких существ, как пожиратель снов, или как этот неведомый теневой странник, проклявший моего брата. Я должен стать сильнее, и я могу это сделать. Два века назад провидцы справились, значит, смогу и я. Огонь в камине погас. Я не стал его разжигать и отправился в спальню. Рассвет застал нас с Виктором у восточной стены поместья. Подросток кряхтел, пытаясь не отставать от меня, но ему это не удавалось. «Не сбавляй!» — крикнул я, слегка ускорившись. «Представь, что за тобой гонится твой репетитор по китайскому!» Витя фыркнул, но поднажал. Он и правда достал. Между вдохами выдавил он. «Вечно ругается на мое произношение. Значит, беги быстрее!» Я ухмыльнулся, замечая, как он невольно прибавляет ходу. После пробежки перешли к груше, которую я поручил слугам повесить на заднем дворе. Виктор, красный как рак, заматывал руки бинтами с сосредоточенным видом. «Смотри», я продемонстрировал прямой удар. «Весь тела вперед, кулак идет по прямой, не замахивайся». Первый удар он сделал робко, едва качнув мешок. К пятому разу уже вложился по-настоящему. «Вот так», я похлопал его по плечу. «Теперь представь, что это твой репетитор». «Легко», Витя ударил снова, и в его глазах мелькнул азарт. «Только не вздумай ударить его в реальности. Завтрак сегодня подали на террасе». Мария сидела, уткнувшись в книгу, Сергей устроился рядом с ней, неловко молча. Тетя Варвара, сидящая напротив него, бросила неодобрительный взгляд на то, что мы с Виктором в спортивных костюмах. «Доброе утро, ваше благородие», кивнула она. «Доброе утро, Варвара Николаевна. Рад видеть, что за столом собралась почти вся семья», сказал я, усаживаясь. И как только я это произнес, на террасу вылетел Константин, пахнущий дорогим парфюмом и с телефоном в руках. «О, вы завтракаете, успею что-нибудь перекусить», сказал он и упал на свободный стул, недобро зыркнув на Сергея. «Вижу, ты очень занят. Как идут дела?» — поинтересовался я, накладывая себе сырники. «Стабильно», — он щелкнул пальцами, и слуга тут же налил ему кофе. «Думаю, что в этом месяце прибыль вырастет процентов на 7. «Рад слышать», — кивнул я. «Не забудь, о чем мы с тобой договаривались». Костя скривился и сделал большой глоток кофе. Быстро проглотив сырник с малиновым вареньем, он вытер рот салфеткой и встал. «Поеду. У меня важная встреча». «С кем?» — спросил я. «С возможным партнером. Если выгорит, обязательно расскажу». Как-то зловеще улыбнулся Константин и поспешил к машине, которая его уже ждала. «Он всегда такой?» — спросила я. «Только когда дело касается денег», — фыркнула тетя Варвара. Витя, набивший рот блинчиками, вдруг заговорил, размахивая вилкой. «А мы сегодня с Гришей грушу чуть не порвали». «Григорием», — автоматически поправила его тетя. «Да ладно, теть, он же свой». Витя улыбнулся, и я с удивлением понял, как мне приятно слышать признание от него. Запели птицы. Солнечный луч упал на серебряную кофейницу, и я вдруг осознал, этот момент почти идеален. Никто не спорит, не строит козни. Даже Мария отложила книгу, слушая рассказ Вити о репетиторе. А он говорит: «Вы, Зорины, думаете, вам все позволено, а я ему? Нет, только мне». Все засмеялись. Даже Мария прикрыла рот ладонью, чтобы скрыть улыбку. «Вот и хорошо», — пробормотал я себе под нос, допивая кофе, маленькими шагами. Потом были планы на день, разговоры о новой мебели в гостиную и даже попытка тети Варвары расспросить меня о тех ужасных полицейских делах. Но главное, за этим столом, наконец, сидела не просто группа родственников. Сидела семья, хрупкая, несовершенная, но семья. Москва, ресторан «Бархат», зал ресторана блестел роскошью, а в отдельном кабинете, где Константин встречался со своим потенциальным партнером, все буквально утопало в золоте и бархате. Не зря ресторан так назвали. Константин сидел у окна с видом на Москву-реку, нервно постукивая пальцами по скатерти. Он уже допивал вторую чашку кофе, когда в кабинет вошел барон Владимир Волков. Опоздал на 7 минут, Волков снял перчатки не торопясь. «Простите, Константин», — задержался на кладбище. Он был одет в идеальный темно-синий костюм, а в глазах стояла ледяная пустота. «Мои соболезнования, ваше благородие. Ваш отец был хорошим человеком», — пробормотал Костя. «Но я не люблю, когда меня заставляют ждать». Владимир молча сел. Официант тут же подал ему бокал с водой и меню. Волков даже не взглянул и сказал: «Красное, Шато Лафит, 84-й, и утиные грудки с трюфелями». Когда официант удалился, Волков сложил руки на столе. Его ноготь поскреб по скатерти, медленно, словно царапая чью-то кожу. «Как поживает ваш барон?» Он сделал паузу перед последним словом, будто пробуя на вкус. «Занят своими делами», — Костя отхлебнул кофе. «Полиция, магия, все такое. А вы тем временем управляете его состоянием, как верный пес». Чашка в руке Константина слегка дрогнула. «Что это значит, ваше благородие?» «То, что мы оба проиграли», — Владимир наклонился вперед. «Вы, титул и магический дар, я, отца». Официант принес вино. Волков дождался, пока тот уйдет, и только тогда продолжил: «Но есть способ это исправить». Костя замер, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Вы предлагаете убрать его?» Волков сделал глоток вина. «Вы станете бароном, я получу месть». Он резко поставил бокал на стол, и пара капель выплеснулась на скатерть. «Он слаб», — процедил Владимир, — «еще не освоил дар, а его друзья из полиции не смогут защищать его вечно». «Вы с ума сошли», — почти шепотом произнес Константин. «Ваш отец участвовал в убийстве моего отца, а мне вы предлагаете убить брата? Вы считаете бастарда своим братом?» Волков улыбнулся. «Я уверен, что вы уже думали об этом». Он достал из кармана конверт и положил на стол. «Документы на рудники в Сибири. Ваши, если согласитесь». Костя посмотрел на конверт, затем на Волкова. «А если я откажусь, тогда это не будет вас касаться. Хотя как знать, возможно, что и коснется». Волков откинулся на спинку стула. «С вами было бы элегантнее». Официант принес утку. Аромат трюфелей заполнил пространство между собеседниками. «Вам нужно время подумать?» — спросил Волков, разрезая мясо. «Да, у вас его нет. Дайте ответ сейчас. Вы готовы убить Григория Зорина и вместо него стать бароном и провидцем?» Глава 3. «Сегодня у меня был выходной, поэтому после отъезда Кости я продолжил не спеша завтракать. Честно признаться, был очень рад свободному дню. Полицейские дела немного утомили, и требовался отдых, чтобы взяться за дело с новыми силами. Кретов пообещал, что если случится что-то срочное, он мне обязательно позвонит. Ну а пока что мы снова оказались в тупике, и не было ни единой мысли, как нам выйти на преступника. Точнее, мысли-то у меня были, но они пока не складывались в цельную картинку. Да и делами рода не помешает заняться, в том числе установлением нормальных дружеских отношений. Как считаете, Константин будет хорошо справляться с ведением дел?» — спросил я у домашних на завтраке, не обращаясь ни к кому конкретно. «А ты в нем сомневаешься?» — поинтересовался Виктор, беря из общей тарелки блинчик. «Я хочу узнать ваше мнение. Может быть, есть какие-то вещи, о которых мне стоит знать?» Я перевел взгляд на тетю Варвару, ведь она мой неофициальный шпион в роду Зориных. А я не дурак и понимаю, что Костя и Анастасия, например, вполне способны попробовать лишить меня титула тем или иным способом. То, что мой брат сделал вид, будто его устраивает наша сделка, ни о чем не говорит. За моей спиной он вполне может что-то готовить. Варвара Николаевна пожала плечами и сказала: «Он всю жизнь учился вести дела. Теперь, когда Николай, так скажем, не с нами, Косте придется делать все одному. Наверное, будет непросто, но он обязательно справится». Изучая документы, я заметил несколько досадных ошибок, которые совершил Константин, сказал я. «Думаю, тетя Варвара прекрасно знает, что я имею в виду. Как вы считаете, не допустит ли он их вновь. «Все может быть», — холодно ответила она. «Я лишь считаю, что не стоит слишком строго судить его за эти ошибки. Если он снова начнет их допускать, суд будет очень строгим», — пообещал я. Я доел последний сырник, запил его кофе, а Мария неожиданно отложила книгу, которую читала. «У меня есть предложение по Астре», — сказала она, глядя куда-то мимо меня. «Нынешние методики тестирования устарели лет на 20. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Я много читаю. И про магию тоже?» «Ну да, в детстве я мечтала, что стану оракулом», — пожала плечами Маша. «Я знаю, что это невозможно, в нашем роду не было оракулов, да и всего их осталось очень мало, к сожалению», — кивнул я. «Так что насчет Астры, тестирование с помощью кристаллов болезненное и не слишком точное», — начала Мария, и я согласно кивнул, вспоминая свой тест. «В Европе уже давно изобрели тестирование с помощью тонких металлических листов из особого сплава, на которые провидцы накладывают нужные печати. Правда, этот сплав производится только во Франции, и каждый лист стоит в два раза дороже кристалла». Тетя Варвара резко подняла голову, ее вилка звякнула о тарелку. «И что, ты хочешь, чтобы мы тратили деньги на какие-то эксперименты?» Она ядовито улыбнулась. «Доходы от магазинов и так падают, а ты?» «Мария права, я спокойно поставил чашку на стол, но специально чуть громче, чем нужно». Все замолчали. «Если мы не будем развиваться, нас задавят конкуренты. Прибыль Астры за последние 3 года снизилась на четверть, вы в курсе?» На террасе повисло напряженное молчание. Даже Сергей перестал жевать. «Есть что-то еще особенное в этих листах?» Я повернулся к Марии, давая ей слово. Она слегка растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Сейчас мы определяем только силу возможного таланта, потенциал. Но можно добавить анализ склонности к различным видам магии». Ее пальцы нервно постукивали по обложке книги. «А еще с листами, быстрее, все происходит за 5 секунд. Но если они втрое дороже кристаллов, мы перестанем получать прибыль», — сказала тетя Варвара. «Прибыль упадет еще сильнее, либо нам придется увеличить цены на услуги, и тогда все клиенты уйдут к конкурентам. Либо конкуренты первыми внедрят новую методику тестирования, и тогда мы останемся вообще без клиентов», — произнес я, подливая себе кофе. «Спасибо за совет, Маша. Я узнаю, где можно закупить такие листы, и возьму пробную партию». «Да ни за что», — тихо ответила Мария. «Григорий, ты уверен, что стоит так опрометчиво распоряжаться деньгами рода Зориных?» Варвара Николаевна сделала сильный акцент на последних 2 словах. «Уверен. Я знаю, как это работает. Если мы не вложимся сейчас, через год у нас не останется агентства», — сказал я. «Кстати, съезжу-ка я в Астру. Лично посмотрю, как идут дела. Тем более, реклама новой методики, в которой будут указаны все ее преимущества, может принести нам больше клиентов. Старый метод я убирать не собирался, лишь добавить новую услугу. Уверен, ей воспользуются как минимум дети аристократов, для которых это не будет бить по карману. А простолюдины, как известно, хотят быть похожими на дворян и очень часто выбирают то же, что и они, конечно, если финансы позволяют. С брендовыми вещами это прекрасно работает, возможно, получится и тут». Завтрак завершился не на самой приятной ноте, но зато я узнал, что Марии не наплевать на то, как идут наши дела. Это важно. А вот тетя Варвара весьма консервативна и не любит перемены. Вот так, по чуть-чуть узнавая каждого из членов рода, я и смогу наладить отношения между всеми. Когда я встал из-за стола, Сергей увязался со мной и негромко пробурчал: «Возьми меня с собой в город». «Зачем?» «Я хочу отца навестить. Он говорит, к ним в клинику пускают посетителей». «Что ж, поехали», — пожал плечами я. «Самочувствие в норме?» «Да, только сон плохой ночью приснился», — поморщился Сергей. «Сам не помню, что снилось, но страшно было капец. У меня сразу же возникли мысли о расследовании и кошмарах, которые преследовали девушек перед похищениями. Но Сергей не девушка, и родились они совсем в разные дни. Хотя, раз похититель уже натравил на меня паука во дворе поместья, кто мешает ему попытаться украсть моего брата? Надеюсь, это лишь напрасные опасения, но лучше держать ухо востро». Я на всякий случай усилил эфирное зрение и осмотрел ауру Сергея. Никакой метки на нем не было из необычного, только уже знакомые черные прожилки. «Иди собирайся. Встретимся у крыльца», — сказал я. Сергей кивнул и побежал наверх, а я мысленно призвал Оскара, и он тут же появился рядом. Чем могу служить, хозяин? У тебя новое задание. Хочу, чтобы ты внимательно следил за Сергеем и защитил его при необходимости. Это и без того мой долг, ответил Феникс. Я обязан защищать всех членов рода, но он не член рода, и все-таки у него общая с вами кровь, а значит, я буду защищать и его тоже, сказал Оскар. Спасибо, кивнул я. Я вызвал такси для Сергея, а сам опять отправился в путь на фургоне прислуги. Они уже привыкли, что беру их машину. Остановившись у знакомого здания, я сразу вошел внутрь. Первое, на что обратил внимание, тишина, не рабочая, а скорее наоборот, какая-то мертвая. Ой, здравствуйте, Григорий Александрович, секретарь в приемной поднялась мне навстречу. Здравствуй, Ирина, как у нас дела, все сотрудники на месте? Ну, не совсем, после того, как Свету уволили, осекшись, проговорила она, у нас стало меньше работы. Директор говорит, репутация агентства упала, а сегодня Рита, Борис и Лиза уволились. Три сотрудника уволились в один день, уточнил я. Да, как интересно. А директор на работе? Да-да, он. Я прошел мимо, не слушая. Кабинет директора располагался в конце коридора, и дверь была приоткрыта. Когда я подошел ближе, то расслышал жужжание какой-то офисной техники. Вошел, не постучавшись, и увидел, как директор уничтожает бумаги в измельчителе. Заметив меня, он аж подскочил на месте. Барон, я не ожидал, не сомневаюсь, что за документы вы уничтожаете, Руслан Васильевич. Я подошел и забрал у директора из рук бумагу, которую он собирался опустить в измельчитель. Устав компании, надо же, как символично, это всего лишь копия, лежит без дела, зачем нам лишнее, присядьте. Кажется, нам предстоит серьезный разговор, сказал я, занимая место за столом. Руслан Васильевич был вынужден сесть напротив. Там, где обычно сидят подчиненные, собственно, он и есть мой подчиненный, хозяин Астры, я, а он лишь нанятый сотрудник. Хорошо, что я сегодня приехал, какие-то странные вещи происходят, вам не кажется? Я сцепил пальцы в замок и положил перед собой на столе. Когда вы собирались мне рассказать о том, что три сотрудника одновременно решили уволиться, я и сам еще не успел осознать, натужно улыбаясь, произнес директор. Это было такое внезапное решение с их стороны. Рядом с Русланом возникло сразу два эфемера – страха и лжи. Последний был весьма редким и появлялся лишь тогда, когда вранье было особенно бесстыжим. «Что-то мне подсказывает, что вы лжете», – произнес я, глядя директору в глаза. «А если точнее, то я это вижу. Вам показалось», – выдал Руслан Васильевич. Я только усмехнулся. «Нет, не показалось». Прямо сейчас рядом с вами витает дух, который питается энергией лжи. Директор затравленно оглянулся по сторонам, будто надеялся увидеть эфемера. Но, конечно, никого и ничего не увидел. Ладно, давайте к делу. Я устроился поудобнее и подвинул к себе клавиатуру компьютера. Где у вас финансовые отчеты? Я хочу еще раз их изучить. Зачем, ваше благородие? Директор потер ладони о штаны. Я ведь вам все уже скидывал. А я и сказал, еще раз, где они? Вздохнув, Руслан Васильевич объяснил, как найти нужную папку. И мне не составило труда понять, что раз директор так нервничает, с отчетами что-то нечисто. Затем я обратил внимание на то, как он стрельнул взглядом в стопку документов, которые еще не успел уничтожить. Встал и подошел к ним. Просроченные договоры, служебные записки, копии приказов, бормотал я, перебирая бумаги. О, а это похоже на финансовый отчет, только цифры несколько другие, чем в официальных. Ошибка, потому и надо уничтожить, побледнев, сказал Руслан Васильевич. Нет, это не ошибка, это черная бухгалтерия, тряхнув бумажкой, возразил я и принялся копаться дальше. Свежие документы лежали на дне стопки, и там неожиданно нашлись заявления на отказ от выплаты увольнительных, подписанные, судя по именам, уволившимися сотрудниками. «Почему они отказались от выплат?» – спросил я. «Проявили благородство, должно быть», – директор с усилием улыбнулся. «Смешно. Давайте на секунду представим, что они сделали это по какой-то причине. Я вижу только два варианта, почему они могли так сделать», – сказал я, подходя к директору. Он вдруг громко икнул, прикрыл рот ладонью и спросил. «Какие?» «Первый. Их запугали. Второй. Их подкупили. Наиболее реалистичным мне кажется второй». Я сел прямо на стол и наклонился вперед, нависая над Русланом. «А вам, ну, кто бы их подкупил, зачем вообще такое делать?» промямлил тот. А вот сейчас и выясним. Продиктуйте номер любого из них. Я достал из кармана телефон. Только не задавайте дурацких вопросов. Директор послушался и продиктовал мне номер Бориса, который до сегодняшнего дня работал у нас специалистом по тестированию. Так же, как и Света Волкова в свое время. «Алло», — раздался в трубке молодой голос. «Борис Михайлович, здравствуйте», — дружелюбно произнес я. «Меня зовут Роман, я специалист по поиску персонала. Наша компания случайно узнала, что вы ищете работу, не так ли?» «Нет, не ищу», — недоуменно ответил Борис. «Как же, разве вы не уволились сегодня из агентства «Астра»?» «Ну, да». «И что, уже нашли другую должность?» «Нашел, растерявшись от моего напора», — сказал Борис. «Жаль слышать, нам бы пригодился столь ценный сотрудник. Если не секрет, в какую компанию вы устроились?» «Око Сатурна. Они тоже занимаются измерением магического потенциала». «Спасибо за ответ, Борис Михайлович», — сказал я и положил трубку. Мой взгляд из-под лобья заставил директора вжаться в спинку кресла. Однако он понимал, что бежать ему некуда, и постарался принять более расслабленную позу. Получилось отвратительно. «Значит, око Сатурна», — сказал я, — «они в наглую переманили троих моих сотрудников, а вы закрыли на это глаза. Хотя нет, вряд ли, все было иначе, вы разрешили конкурентам купить моих людей. Интересно, за сколько купили вас?» Руслан молчал. Я наклонился ближе, видя, как рядом с директором появляются новые эфемеры страха.